1969 году. Свыше 30 лет составлял Николай Павлович аннотированный каталог своей библиотеки. Более 6 лет трудился над подготовкой его к печати коллектив специалистов. Кауфман, главный редактор, Кацпржак, Плюшкин, Безязычный, Покровская. Большой для библиографического издания тираж, 9500 экземпляров, оказался для моей библиотеки слишком малым. Она сразу стала библиографической редкостью, как, впрочем, и другие книги Смирнова-Сокольского. В 1976 году в издательстве «Искусство» книга Николая Павловича «45 лет на эстраде». Книги Смирнова-Сокольского живут, помогают в работе историкам, литературоведам, журналистам, книговедам. Это замечательный пример того, как собирательство книг из частного увлечения в условиях нашего строя превратилось в дело большой общественной и научной значимости. Рассказы о книгах были изданием нового типа. Они положили начало новому направлению библиофильской литературы, о чем точно написал в «Русских книголюбах» Бирков. В этом огромная заслуга Смирнова-Сокольского перед советской культурой. Этим он высоко поднял значение библиофильства, раскрыл его исторический смысл. Уверена, что новое издание рассказов о книгах умножит число книголюбов, вовлечет в их ряды новых энтузиастов. Близняковская. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июль 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Георгий Попов.